Глава 25. В сердце Киюаки звонко пропела труба. Я хочу Сатоко. Впервые в жизни его охватило такое ясное, определенное чувство. Утонченность нарушает запреты. Пусть это и высочайшие запреты, думал он. Его долго сдерживаемая чувственность наконец вылилась в эту мысль. Эта безотчетная чувственность втайне давно требовала рождения определенных идей, и Киюаки понадобилось время, чтобы найти подходящую для себя роль. «Я хочу Сатоко именно теперь». Для того, чтобы удостовериться в подлинности этого чувства, достаточно оказалось ситуации, когда осуществление желания представлялось абсолютно невозможным. Он беспокойно вскочил со стула, снова сел. Всегда наполненное тревогой и меланхолией его тело теперь было налито энергией. Все было не так. Как же он заблуждался, считая, что подавлен печалью и растворился в страданиях? Он распахнул окно, посмотрел на сверкающий под солнцем пруд, сделал глубокий вдох, и в нос ему ударил запах молодой листвы, росшего за окном вяза. Скучившиеся над кленовой горой облака стали по-летнему прозрачными. Щеки Киюаки пылали, глаза сверкали. Он стал другим человеком. Ему было всего 19 лет.